Величие, как оно есть. Король Генрих весь с головы до пят, в отливающей серебром стали. Он стоит на возвышении подле трона, с которого свисает его пурпурная мантия. Над ним аллея парит балдахин, свободно парит среди залы, не поддерживаемый ничем. Белая стена воздвигнутого трона, узкая и гладкая, устремлена ввысь. Золотая лилия на верхушке ее теряется под красным небосводом. У белой стены этого сооружения не то часовня, не то трона, поверхность почти зеркальная, она отбрасывает отражение величия. Ни величия, ни его уединенной возвышенности, ни его отблеска не видит человеческий глаз, ибо все спины до сих пор согнуты. Габриэль де Стре склоняется в долгом и низком поклоне. Из тех, кто воздает почести королевскому величию, она ближе всего к трону. Впереди и позади него, посреди галереи, которой нет конца, трону поклоняется небольшое скопище смиренных плеч и лиц, трон посредине, она же ближе всех к нему. Пока она еще падает ниц перед королевским величием, но вскоре сама поднимется по ступеням трона, конетабль и начальник артиллерии поведут ее. Они потом вернутся и останутся внизу со всеми прочими, а Габриэль де Стре беспримерно возвысится и над собой будет иметь одно лишь королевское величие. У ног его величества, на краю воздвигнутого трона, будет она сидеть, но край ее платья должен свешиваться со ступеней в знак того, что она королева и все же не вполне королева. Склоненное чело ее вопрошает, когда... Она думает, скоро, в следующий раз, или же сегодня, сейчас, ах, нет, никогда. Ее платье из белого шелка отливает серебром, как панцирь короля. Платье королевы будет из алого бархата, светло-алого, цвета сырого мяса. Габриэль решает шить его на всякий случай. Ее возлюбленный повелитель, она чувствует это, протягивает ей сейчас руку, чтобы привлечь ее к себе. Она поднимает глаза. Нет, его величество даже пальцем, даже суставом пальца не шевелит, чтобы позвать ее. Его взгляд обращен вдаль, за пределы этой залы, поверх скопища придворных и народа, который вливается в залу. Во все двери вливается народ, ибо они отворены для него. Падает на колени, на коленях ползет к алтарю величия, который высится над согбенными спинами, храня свой облик. Габриэль думает, храни свой облик, возлюбленный. Под панцирем я знаю твое тело, крепкое тело, покрытое рубцами, сохранившее молодость, но подверженное болезням. Я много холила его, много любила. Она едва не забыла свою роль. Конетабли, начальник артиллерии берут ее за обе руки и ведут вверх по ступеням к предназначенному ей креслу у края трона. Она садится. Ее платье свешивается на две ступеньки. Его величество меняет положение ног, судорожно раскрывает глаза и хранит свой облик. Конетабли, начальник артиллерии, вернулись на свои места. Это знак для всех прочих выпрямиться и разбиться на заранее намеченные группы. Ступенькой ниже Габриэля садится мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля. Это самая широкая из ступеней, ее платье не свешивается совсем. Еще ниже, так, чтобы не заслонить высокопоставленных дам, стоят канцлер, конетабль и начальник артиллерии. Слева от королевского величества, которое отделено от всех пустыми ступенями трона, такими пустыми и недосягаемыми, что пробирает дрожь, решительно становятся какие-то невзрачные фигуры, почему-то им отпущено слишком много мест. Двор располагается, как установлено. Тут дамы, там кавалеры, те и другие, в зависимости от ранга и заслуг, ближе к трону или дальше от него. Принцессы, маршалы и судьи. Королевские принцы вместе с маленьким Вандомом, все они стоят впереди, куда падает свет. Занавеси улавливают его. Хитроумно расположенные стекла усиливают его, а самый лик Бога Солнца обращен к трону. Там, куда не достигают его лучи, направленные на одно лишь величество, расплываются человеческие силуэты заднего плана. У самой отдаленной фигуры выступает белым пятном плечо, а от другой, целиком расплывшейся, уцелел только горбатый нос. Чем дальше в глубину, тем краски и очертания бледнее и, наконец, совсем стираются. Но и передние фигуры подернуты серой дымкой, если только на их лица или контуры не падает отблеск королевского величия, лик бога солнца обращен к одному лишь трону. Вследствие божественного и человеческого предопределения середина зала становится как бы источником света. Явленное величие собирает его на себе и отбрасывает лишь разрозненные отсветы. Если оно и слепит, то более всех ослеплено само величество. Тщетно вздергивает оно брови и раскрывает глаза. Вне его собственного сияния различные степени тьмы остаются непроницаемыми. Оно пронизывает их лучами, но не видит их. Мягкий шорох в глубине темного провала позволяет его величеству угадывать коленопреклоненный народ. В мозгу Генриха за наболевшими глазами мелькает мысль: что за безумие? Разве этого я желал? Настало время для его величества отрешиться от неподвижности и сделать положенный жест. Старик-канцлер протягивает к нему наверх пергамент с привязанной печатью. Генрих берет его, при этом он успевает приказать, чтобы волшебство прекратилось. «Притушить», — шепчет он. Хитроумно расположенные стекла отодвигаются, занавеси опускаются, живая действительность снова становится видна. Внимание! Первый взгляд короля отыскивает посредине длинной стены нишу, а за ее балюстрадой мольберт, скрывающий художника. Оттуда выглядывает его юное лицо, он кивает. Его величество может не тревожиться. Его образ запечатлен опытным глазом, уверенная и быстрая рука не упустила тех минут, когда король, который во всем мире зовется великим, отделился от мира и был воплощенным величием. Художник улыбается, благо станок скрывает его. Теперь король говорит. Он свернул пергамент и упирается им в свое серебряное бедро. Другая рука указывает на самых дальних его слушателей, которые до сих пор стояли на коленях. По знаку короля они поднимаются с земли, и шум, который производит их подошвы, еще тише недавнего шороха скользящих колен, они слушают. Король говорит с трона. «Здесь есть люди, которые не находят себе дела и не едят досыта. Это уволенные солдаты и безработные ремесленники. А в Новой Франции люди не знают никаких ремесел, почти не обрабатывают землю и не ведают спасения души. Ради этих и ради тех людей нам следует пуститься в море». Теперь король обращает свою речь к невзрачным фигурам, которые стоят необычайно близко к трону. Надо иметь в виду, что до него то же самое говорил в харчевне один примечательный гость. Именно этого гостя мы вновь находим сегодня у самых ступеней трона в числе прочих невзрачных фигур, из которых первое — пожилой адмирал, отнюдь не расфранченный морской герой, а обветренный непогодой адмирал, снаряженный так, чтобы осуществлять королевские начинания, крепкий духом и телом. Вскоре эти качества понадобятся и ему, и его спутникам, и Марк Лескарбо, чья одежда потрепана, а лицо сурово, и кучка остальных мореплавателей, все они готовы, чтобы тотчас же вступать на корабль для неверного плавания сквозь туманы и бури. Кто не погибнет, тот увидит новую Францию. Смеем ли мы заполонить те страны, что именуются Новой Францией, и отнять их у исконных обитателей? Нет. Напротив, мы должны заслужить дружбу этих людей, чтобы они стали подобны нам. Мы и в мыслях не имеем истреблять отдаленные народы. «Я успокою вас», — сказал Господь. Он не сказал: «Я истреблю вас», а его воля также и воля вашего короля. Слова старые. Смысл их свят, чего никто не отрицает, и они подобают королю. Однако колонии по-прежнему остаются опасной затеей. Может, удастся, а может и нет. Каков, по всей вероятности, будет исход? Обломки многих кораблей и пустынный остров, а на нем несколько спасшихся от крушения. Галиматья, думает господин Дерони Сюлли, он смотрит в пространство поверх тех, кто никогда не вернется с золотом. Как раз напротив него Марк Лескарбо вспоминает старых мореплавателей кугенотов и одного канцлера былой Наварры. Тот первый считал колонизацию долгом гуманизма. Ему принадлежат слова, которые мы бережно хранили оба, и теперь каждый из нас извлекает эти слова из своего верного сердца. Я вновь несу их людям. Он же произносит их с высоты трона. За это время мы успели посидеть. Долог путь до Новой Франции, так сказал бы человек, который пал бы духом. Когда посмотришь назад, еще длиннее кажется расстояние, которое предстоит пройти. Король поднимает пергамент с привешенной печатью и протягивает адмиралу, но держит его недостаточно низко, чтобы тот мог дотянуться до него. Король возвещает во всеуслышание: «Я назначаю маркиза де ля Роша моим генеральным наместником в странах Канада, Ньюфаундленд, Лабрадор». Он перечисляет еще много названий. Мореплавателям они привычны. Да и на площадях за последнее время можно было их слышать и читать на глобусах. Глобусы разукрашены картинками, морскими чудовищами, божествами, нимфами, каннибалами и невиданными животными, иногда страшными и всегда диковинными. Поддавшись обаянию, каким обладают сказки, кое-кто из народа решает поверить королю и отправиться в неведомые страны с его наместником. Они здесь, они проталкиваются вперед. «Пустите, нам нужно к королю!» Правда, душа у них уходит в пятки, но не из-за нимф или людоедов, а скорее от того, что с каждым шагом трон становится к ним ближе, и король сам спускается к ним. Адмиралу он попросту сует торжественное назначение за пазуху и целует его в обе щеки. Затем он подходит к добровольным колонистам, которые верят ему, но, может, статься, умрут от цинги или будут выброшены кораблекрушением на пустынные острова. Он предостерегает их громким голосом: «Есть еще время разойтись по домам». Но никто не поворачивает назад, во всяком случае сейчас, когда говорит король и кладет руку на плечо: «Тебе и мне». Сперва за пределами толпы, которой он окружен, еще слышны его уговоры и добрые пожелания, затем он понижает голос, после чего следует взрыв веселья среди окружающих, придворные переглядываются. Всякий знает его ухватки. Должно быть, какой-нибудь юнец поведал ему, что едет из-за нимф, а король способен заранее так расписать их, что у того глаза разгорятся. Веселье охватывает всех. Многие расхрабрились до того, что прикасаются к трону. Они хотят на счастье дотронуться хоть пальцами, есть не седалищем до последнего ступени. Король тем временем куда-то скрылся. Где он? Его ищут. Расставленный в строгом порядке двор приходит в замешательство. Кроме него исчезла и герцогиня де Бофор вместе с мадам Екатериной Бурбонской, сестрой короля. Ступенькой ниже покинутого ею места находят лишь пажа, который в непоколебимом сознании долга держит на весу тяжелый шлем короля, разверстую львиную пасть. Его допрашивают, он молчит. Самый любопытный из кавалеров говорит ему на ухо: «Дружок Сабле, ответь же! Он наверху у художника? Даже я не досмотрел, ты один все видел? Не мой Гийом, что ж ты молчишь?» Паш нахлобучивает на любопытного шлем, у того мутится в голове. В тот миг, когда Генрих вошел в верхнюю комнату, Петр Пауль Рубенс торопливо накладывал краски на свои наброски углем. Это были беспорядочные пятна, какие бросало солнце на картину в натуре, когда разрезало своими лучами фигуры и стирало четкие очертания, пока они не становились игрою света. Живописец запечатлел на бумаге все подробности происходившего: короля на троне, короля, который говорит, который сзывает свой народ и спускается в толпу. У себя в расположенной высоко нише художник видел то, что ускользнуло от всех. Короля в толпе его мореплавателей и будущих колонистов, когда он стоял среди них, положив руку на плечо юноши, который в самозабвении закрыл глаза. Художник позволил себе позабыть о хохоте, хотя он и был достаточно громким, просто люди вокруг короля так дивились, что у многих сам собой раскрывался рот. Король действительно заслуживал удивления. Видно было, что он уверен в себе, как может быть уверен лишь мореплаватель, который знать не желает о крушениях, но губа искривлена вследствие удара ножом, и брови мучительно вздернуты, над правой вьется морщинка. Генрих говорил, это было совсем иначе, и все же это верно. Господин Рубенс, я спрячу этот лист и не позволю вам так изобразить мое лицо на настоящей картине. Европейским дворам не годится видеть его таким. Сир, дворы, которые призывают меня, получают от меня то, что им угодно видеть, один лишь внешний свой облик, не везде полезно выворачивать наружу нутро. Так беззаботно рассуждал юный Рубенс. Светло и подкупающе глядел он на этого великого короля, чей образ был уже запечатленным, только он решил довести сходство до неправдоподобия. — Генрих, вы собирались сделать из меня скорбного человека? — Рубенс, не совсем так, сир. Любимца богов, которым они немало досаждают, но в его многострадальные черты они вложили свое извечное веселье. — Генрих. Должно быть, общение с дворами научило вас искусно говорить. Обычно вы, фламандцы, неречисты. Забавная у вас работа, господин художник. Распоряжаетесь людьми, как вам угодно, да? Изображаете по их подобию то, чем они кажутся, но под шумок показываете в картине, каково там, под наружной оболочкой. Вот у вас еще гладкий лоб и белокурая бородка, а вы наизусть знаете строение нашего тела. И я, когда был молод, любил штудировать анатомический атлас. Король сделал жест, означавший, что в трудах своих он руководствовался прилежным изучением человеческой природы. После этого оба умолкли. Они стояли под окном, куда падал холодный свет. В комнате ничего не было, кроме стола с набросками. Они не замечали ни набросков, ни друг друга. Дверь растворилась, впустив герцогиню де Бофор и мадам Екатерину Бурбонскую. Рубенс отвесил придворный поклон. Когда вошел король, он избавил от этого и его, и себя. Генрих представил художника. Это господин Рубенс. Он уже познал славу, она же возвышает художника над государями. Только господин Рубенс не ронял кисти, и мне нечего было поднимать. Сир, — сказала сестра короля, — мы жаждем увидеть ваш трон. Художник сказал, почтительно склонившись, — Мадам, вы знаете его лучше, чем я, вы сами сидели подле короля. Генрих ответил, — Вот видите, господин Рубенс, мадам поверит в свое и мое величие лишь после того, как вы изобразите его на картине. Габриэль кончиками пальцев перебирал рисунки. От нее не ускользнуло, что при ее появлении художник перевернул и прикрыл один из листов. Он внимательно следил за ее пальцами. Он не знал, можно ли показать ей этот рисунок. Благоразумнее было бы сохранить его для себя, изменить лица и сказать, что это эпизод из античных мифов. Я напишу картину в 5 футов высотой и 4 шириной. Это будет просто моя картина, и больше ничего. Но Габриэль не натолкнулась на картину, которую художник перевернул и запрятал. Она извлекла лишь наброски отдельных фигур, и самую первую, с длинной и вогнутой спиной, она узнала даже раньше, чем увидела каменный профиль. Она испугалась, лист упал ей на ногу. Генрих оказался проворнее художника, поднял его и поцеловал бесценную повелительницу, а потом зашептал ей на ухо, — Вы правы, здесь он страшилище. Полюбуйтесь лучше на себя в еще более прекрасном образе, если это возможно. Мадам Екатерина Бурбонская сделала удачную находку и показала герцогине, чтобы ее утешить, собственную ее особу, схваченную во всем великолепии форм, тона тела слегка намечены, отлив шелка тоже. Вот восседает прелестная Габриэль, уже сильно располневшая, если правду сказать, но тем более достойная престола, несколько ниже ее Катрин. Но паж увидела Катрин и ужаснулась. Он стоит на ступени между нами обеими, держит на весу шлем, разверстую львиную пасть, и лицом подобен моему брату, когда он был молод. Что это взбрело на ум художнику? Лишь бы не заметила Габриэль. Нет, она не может заметить. То время, когда мы были молоды, принадлежит лишь мне, и это лицо знаю я одна. Больше Катрин не пожелала ничего видеть и напомнила, что пора уходить. Король взял руку своей возлюбленной, они собрались удалиться, и у Рубенса вырвалось против воли. «Я покажу вам еще кое-что». Он подразумевал то, что намеревался, собственно, сохранить для себя. «Моя картина, и больше ничего». — В самом деле, — сказал король, — вы показываете нам отдельные наброски, где же общий вид? Тогда Рубенс достал лист, который раньше перевернул и запрятал. Теперь он расправил и растянул его в руках. Катрин достаточно насмотрелась всего, ей хотелось уйти, она мечтала в одиночестве вернуться мыслями к прошлому, ибо что ждет ее в будущем? Она чувствовала, как надвигается грусть, которая часто посещала ее теперь и почиталась ею предзнаменованием недолгой жизни. Генрих и Габриэль держались за руки. Ноги у обоих приросли к полу, они были точно зачарованы, не могли сдвинуться с места и только вытягивали шеи. Трон, белое пятно, посредине контур королевского величества, стертый ослепительным светом, но тысячи невесомых лучей принимают определенные формы. Это ангелы и амуры, их сплоченный полет, сияющий полукруг их сплетенных тел, их неземное ликование, их неумирающий поток. Королевское величество, полустертый контур, широко раскрытые глаза ничего не видит, ни человеческих теней под ним, ни потока ангелов и амуров. Но у края трона сидит женщина. Божественное сияние совлекло с нее одежды, она нога. Во всем великолепии, во всей благодати выступает плоть женщины от того, что над ней, на троне, высится владыка света, хоть и стертый собственным слепящим блеском. Генрих заговорил. Как это сильно! Много, слишком много света. И нас совсем не видно, мы стерты, вы должны написать эту картину. Я буду часто смотреть на нее, чтобы стать смиренным. Вот мы что, и больше ничего. Рубин сказал смущенно, я вовсе не думал о смирении, я назвал это величием. Габриэль, охваченный беспокойством, соблазном покаяться и унизиться, как ее возлюбленный повелитель, женщина, совлечена ее гордыня, а потом она нога, не во славу пышной плоти, ибо плоть обречена тлению, я вижу и готова присягнуть, что она сгибает колени и хочет пасть ниц перед возвышающимся над нею величием. При этом она разволновалась до крайности. Сознавая, как опасно ее положение, эта женщина превращала прекраснейшую картину в страшную, отчего лицо ее выразило неприкрытый ужас. Генрих увлек ее прочь. Художник хотел спрятать картину, но она протянула к ней руку. — Это мое тело, — сказала она совсем не своим, страдальчески надломленным голосом. — Значит, есть человек, кроме меня, который изучил его? Кто знает каждый изгиб моей плоти, наверное, может сказать, что станется со мной, ведь он астролог. — Не астролог, анатом, — воскликнул Генрих слишком поздно. Габриэль бросилась к нему на грудь, содрогаясь. Она увидела, как живая плоть истлевает на ее изображении. У края трона, так и не достигнув его середины, сидел скелет.